Глава 16. Клады и засады. Бесшумно ступая, я бежал вдоль обочины. Мокрая от ночного тумана трава сбрасывала на меня холодные брызги росы, заставляя ежиться. В канаве довольно урчали лягушки, обожравшиеся комарами. Если в тереме никого, наведаюсь к мельнице. Неплохо бы внимательно поглядеть, что там творится, и желательно, без старосты. Я добежал до терема и затаился в тени забора. Окна первого этажа были слабо освещены. В них беспорядочно двигались смутные тени. Во дворе терема стояла телега, со впряженной в нее лошадью. Лошадь мирно щипала траву, изредка взмахивая ушами и хвостом. «Так я и знал, бля! Ладно, сейчас мы посмотрим, чем они там занимаются!» Я прошмыгнул к боковой стенке высокого крыльца. Входная дверь была плотно закрыта. Подождав несколько секунд, я взбежал на крыльцо. Прислушался. Внутри дома отчетливо раздавались шаги, но к двери они не приближались. Вот и охеренно! Я поддел толстую створку когтями, поглубже запустив их в сухое дерево. Хер там! Дверь была то ли плотно закрыта, то ли вообще заперта. Тогда я встал на задние лапы, а передними уцепился за витую медную дверную ручку. Холодный металл неприятно обжег подушечки лап. Я всем телом повис на ручке и потянул дверь на себя. Бля, точно заперта! Соскочив с крыльца, я побежал вдоль высокой стены, ища приоткрытое окно или еще какую-нибудь лазейку. Все окна были наглухо закрыты, а вот лазейка нашлась. Небольшое, высотой в половину бревна, окошко вело в подвал терема. Такие окошки делают, чтобы воздух не застаивался внутри подвала, и нижние бревна стены не гнили от сырости. Я проскользнул в отверстие, всмотрелся в темноту и мягко спрыгнул на влажный земляной пол. Где-то невдалеке слышались негромкие голоса. Я побежал в ту сторону. Подвал под теремом хворобы оказался настоящим лабиринтом. Путаница проходов и коридоров, двери, которые вели в бесчисленные кладовые, лестницы, уходящие наверх. Все это было заставлено ящиками, бочками и мешками, и вдобавок завалено хламом, вроде сломанной мебели. Случайный человек давным-давно переломал бы здесь ноги и умер в одиночестве от голода и жажды, не найдя выхода. Из завалившегося на бок трехногого кресла метнулась жирная крыса. Я одним прыжком догнал ее, перекусил пополам и проглотил вместе с шерстью и костями. Вкуснятина, бля! Облизав морду, я побежал дальше. Из открытого люка на земляной пол падал широкий квадрат тусклого света. Двое человек, кряхтя от натуги, подавали наверх какие-то тяжелые ящики. Я узнал кузнеца, второй был мне незнаком. Скорее всего, я видел его в толпе у моста, просто не обратил внимания. Так, а что за ценную херню они пиздят из боярского подвала? Я подкрался поближе. Ящики как ящики, крепко сколоченные из толстых досок, наглухо закрыты деревянными крышками. Небольшие, но очень тяжелые, судя по тому, с какой натугой поднимал их напарник кузнеца. Он шумно дышал, на заросшем черной бородой лице выступили крупные капли пота. Сам кузнец поднимал ящики легко. Только играющие под рубахой мускулы выдавали их тяжесть. Ящиков было около десятка. Когда последний из них оказался наверху, кузнец и его подельник быстро выбрались наверх по деревянной лестнице. Тяжелая крышка опустилась на проем люка. В подвале стало абсолютно темно. Ловя чутьем собственный след, я опрометью метнулся обратно к окошку. Времени у меня было ровно столько, сколько нужно мужикам, чтобы дотащить первый ящик до двери. Я успел. Прыгнул к крыльцу и распластался в траве. Дверь над головой открылась. Доски крыльца заскрипели, прогибаясь под тяжелыми шагами. Затем ящик с негромким стуком опустили в телегу. «Фух», – сказал Архип и рукавом вытер пот со лба. «А может, зря мы это?» – испуганно спросил второй. «Добро-то боярское!» Я узнал мельника. «Нет больше боярина», – ответил ему Архип. «В тюрьме сидит, вот-вот на плаху пойдет». «А если простит его князь? Вернется Андрей Дмитриевич, а мы...» «Такое не прощают», – злобно отрезал Архип. «Да не трясись ты! Мы ведь что сейчас делаем? Боярское добро от обыска прячем. Что в этом плохого? Остальное решим, когда эти уедут». «Князь неспроста обыск затеял», – не унимался мельник. «Знает он что-то». «Ничего он не знает», – сплюнул Архип. «Сопляк твой, князь, с одного стакана окосел». Я весь вечер слушал, о чем они говорят. Им бы только в Старгород поскорее вернуться, к бухлу и бабам. Пусть ищут, все равно ни хера не найдут. А вечером я их в бане напарю, угощу, да и спроважу на утро». Под левой передней лапой у меня зачесалось. «Бля, блох подхватил, что ли?» Я потерся грудью о траву, но зуд не проходил. Наоборот, стал невыносимым. «Да что за хрень-то?» «Ипать, это мне кто-то на зеркальце трезвонит. Нашли же время!» Я чуть не взвыл от невыносимой чесотки. «Ладно», — сказал Архип. «Нехер рассиживаться. Пошли за ящиком». К тому времени, как они перетаскали ящики, я весь исчесался. Зеркальце трезвонило, хоть ты тресни. Наконец, последний ящик был погружен. Архип уселся в телегу и чмокнул губами. Лошадь неохотно тронулась. Остальная троица пошла вслед за Архипом. Я дождался, пока они отойдут шагов 100 по улице, и шепотом взвыл. «Перекидываемся, немой!» Щелк. Я уселся прямо в траву под крыльцом, выхватил зеркальце из кармана и ткнул пальцем в стекло. «Да!» В стекле отразилась расстроенная Глашка. В ее глазах стояли слезы. «Немой, ты почему не отвечал так долго? С бабой был!» «Бля!» «Глаш, я в засаде!» «А почему шепчешь?» «Ясно. Бабу разбудить боишься?» «Разбойников я спугнуть боюсь». «Точно? Ну-ка покажи, что вокруг тебя?» «Охереть!» Я повел зеркальцем вокруг. В стекле отразился темный боярский терем, заборы лопухи. «Жуткое местечко», — оценила Глашка, всхлипнула, успокаиваясь. «Глаш, ты чего хотела-то?» «Да так, соскучилась просто. Ладно, сиди в своей засаде, не отвлекаю». Я стиснул зубы, чтобы не выругаться, и сунул зеркальце в карман. Но тут оно завибрировало снова. «Да!» «Немой, а ты когда вернешься?» «Скоро, Глаш, через пару дней». «Я ждать буду, приезжай скорее». Стекло потускнело. «Перекидываемся, немой». В голове щелкнуло, я приземлился на 4 лапы и понесся по улице вслед уезжающей телеги. Телега остановилась возле мельничной запруды. Подпертый плотиной ручей в этом месте расширялся, образуя длинный пруд. Негромко журчала вода, падая из деревянного желоба на лопасти мельничного колеса. Елки в лунном свете отбрасывали длинные черные тени, поэтому я свободно подкрался почти вплотную к телеге. Лошадь, почуяв меня, забеспокоилась и фыркнула. Я припал к земле, чувствуя, как холодит брюхо сырая трава. «Тащим ящики на мельницу», – распорядился Архип. «За мешками с мукой пока спрячем». «А если князь на мельницу заглянет?» – дрожащим голосом спросил мельник. «Что ему тут делать?» – возразил Архип. «Мало ли, он ведь не просто так приехал. Болотник его навел. Нет, вы как хотите, а мне на мельнице этого добра не надо». «Что ж ты трусливый-то такой? Как свою долю у боярина клянчить, так ты первый. А как спрятать добро, ты ни при чем, да?» «Давайте пока ящики в пруду утопим. Все равно его осушать. Вот и не найдет никто, а мы потом легко достанем». Архип и мельник снова заспорили. Кузнец молча за веревку подтянул к берегу плавающую в пруду лодку, взял из телеги ящик и поднес его к лодке. «Ладно», – махнул рукой Архип, – «убедили». Мельник повернулся к телеге, взялся за ящик. «Помогите», – сказал он. Архип вдруг присел, подхватил с земли камень и быстро ударил мельника по затылку. Мельник охнул и осел на землю. Архип бросился к нему и добил двумя быстрыми ударами. «Ты чего, Архип?» – растерянно спросил кузнец. Он так и стоял с ящиком в руках. Чернобородый молча ухмылялся. «А ты как думал, Ваня?» – хрипло отозвался Архип. «Что богатство просто так дается? Здесь надо смелым быть, чтобы поджилки не дрожали. Завтра спровадим князя, достанем все и прямиком в Литву. За ночь уйдем подальше, а там уж нас не найдут». «Что ж вас всех в Литву-то тянет? Неужели там так охеренно? Может, съездить, поглядеть? Пару конных полков прихватить с собой и сгонять на выходные?» «А боярин как же?» – спросил кузнец. «Пошел он нахер», – ответил Архип. «Теперь он сам за себя, а мы сами по себе. Вот что, спусти-ка своего приятеля в воду, а мы пока ящики в мельницу перетаскаем. Да не вздумай сбежать, найду и убью, понял?» Ростом Архип едва доставал кузнецу до плеча, но в его голосе звучала такая холодная жестокость, что кузнец вздрогнул и быстро кивнул. Он поднял тело мельника, положил его в лодку, а сам хотел сесть на весла. «Погоди», – остановил его Архип. Наклонился над трупом, быстро обшарил его карманы и что-то вытащил. «Ключ от мельницы чуть не утопили. Пришлось бы сейчас замок ломать». Потом повернулся к кузнецу. «Возьми один ящик, привяжи ему к ногам, чтобы не всплыл. Пусть подавится!» Кузнец отплыл, неуклюже шлепая веслами по воде. «Растяпа!» – презрительно сказал Архип и повернулся к Чернобородому. «Поехали!» Чернобородый молча взял лошадь под узцы и повел к мельнице. Я осторожно пробирался вслед за ними. «Что думаешь насчет Ваньки?» – спросил Чернобородый Архип. На середине пруда негромко плюхнуло. Чернобородый выразительно сплюнул. «Вот и я о том же!» – кивнул Архип. «Может, его тоже? Того?» «Рано», – тихим голосом сказал Чернобородый. «Пригодится еще. Я за ним пригляжу». Вдвоем они быстро перетаскали ящики внутрь. Архип снова запер мельницу на замок. «Если и сунется князь, скажем, уехал мельник, а ключа нет. Замок ломать не станет, подозревать нас ему не в чем». «Это уж точно, бля, подозревать вас я вообще не собираюсь. Вообще-то их можно было брать хоть сейчас. Но я не рискнул лезть в одиночку на троих. Никуда они не денутся. Вывести добро с мельницы я им не позволю». Кузнец причалил к берегу, но так и сидел в лодке, тупо глядя на черную воду, в которой дробилась яркая луна. Архип подошел к кузнецу, но Чернобородый его остановил. «Ты, Архип, поезжай домой. Тебе еще завтра с князем возиться, а я с Ваней поговорю. Не надо тебе это видеть. Да и сам никому на глаза не попадись». Чуткая жопа немедленно подсказала, что и мне лучше не видеть того, что случится дальше. Именно поэтому я подполз почти вплотную, чтобы не упустить ни одной мелочи. Архип запрыгнул в телегу и причмокнул губами. Лошадь словно мотнула головой и не спеша потащила телегу в сторону деревни. Чернобородый постоял, глядя вслед телеги, и пошел к кузнецу. На ходу он таял, терял очертания и превращался в знакомое облачко мрака, неразличимое в ночной темноте. И пать! Мара! Тень поползла на лицо кузнеца. Он вздрогнул, выпрямился и тихо простонал. «Мамочки!»